«Да, — говорил Хлебников, — ты, Боренька, находка кое для кого. Таких ценят у нас, особенно в прессе. Когда хаять армию начинают, там таких-то и подавай. Не спорю, есть и дедовщина, и всякое случается на гражданке, кстати, почаще, даже раз этак в 100, а то и в 200. Но кое-кому выгодно, чтобы армию хаяли, чтобы недоверие сеяли между служивыми и штатскими. Это вот точно. А таких, как ты, болтунов, они как тараны используют, как бревно, понимаешь? Возьмут его, раскачают, да как долбанут в армейскую стену разок-другой. К общественности возопят, похиляются на нелегкую службу чьих-то там сынков, а сами колотят и колотят, брешь пробивают. Я вот давненько думаю, а чего это такую кампанию развернули, а? Чем это им армия именно так не угодила? Ты, Боренька, тоже на досуге-то подумай. Подумаю. — отозвался Черецкий грубо. — А традиции не трожь. Ты русских армейских традиций не знаешь, не слыхал, видать, о них, а лапшу на уши вешаешь. Вся Россия, весь Союз на армии нашей держится, все развалится, а если она устоит, сохранит свои традиции, так и Россия устоит, и другим народам пропасть не даст. Так что не трожь ты традиции российских и не пачкай их. А парашу свою присяжную для себя перебереги, да для тех, кто на анекдоты падок, понял? Славик точно говорит, согласился также шепотом Мишка Слепнев. Черецкий помалкивал, утомился, видно. Сергея начинала одолевать дрема, но как-то не до конца, оставляя краешек сознания свободным. Вместе с темнотой к нему обычно приходили одни и те же мысли, мешали уснуть, и даже когда им сопротивлялось все тело, измученное дневными нагрузками, требовавшее покоя и сна, чем старательнее Сергей пытался избавиться от этих мыслей, тем навязчивее липла к нему клейкая смесь воспоминаний и представлений о расплывчатом, непроницаемом, как это послеотбойная темнота, будущем. Словно через стенку до него доносились притихшие голоса товарищей, больше по инерции, чем по необходимости, продолжавших переговариваться, травить байки на сон грядущий. Эти голоса переплетались в голове Сергея в путанном клубке с внутренними голосами, и все терялось в невообразимой мешанине слов, мыслей, предчувствий. Но, как ни странно, путаница эта приносила с собой облегчение, погружала мозг в дремотное оцепенение, за которым следовал глубокий, без запоминающихся сновидений, беспробудный сон. Так было всегда, весь последний месяц, бесконечный и очень нелегкий. Так было бы сейчас, если бы из общего легкого гомона не выделился один голос, подчинивший себе все остальные и потому звучавший теперь в одиночестве, мягко и убаюкивающе, так что не сразу доходил смысл. Поневоле Сергей начал прислушиваться, пытаясь понять, о чем речь идет. Но дремота брала свое, и он мог уловить лишь малосвязные обрывки, немало удивившие его. «Говорил?» Славка Хлебников, неторопливо, без нажима, говорил будто самим собой про какую-то зубчатую стену, из-за которой выползало солнце, и про зарубки на каких-то непонятных и невоспринимающихся сегодня всерьез копьях, про неспешные и ласковые воды Дуная и осаду никому неизвестной крепости со странным названием. Сергею даже показалось на мгновение, что кто-то из них двоих бредит, или Славка, или же он сам. О чем они обычно трепались? О футболе и экономике с ее вечно меняющимися моделями, о службе, о былой гражданской житухе и, разумеется, о женщинах, о тех девчонках, что ждали их, да и о тех, что не ждали, о многом трепались. Но такое Сергей слышал впервые. Славка говорил как-то просто, не выбирая нужных слов, лишь бы передать смысл рассказываемого. Но в голове у Сергея все складывалось в невероятную картину и звучало совсем иначе. Образно и красиво, складно, будто в книгах, нет, еще лучше. И он не понимал, и в самом ли деле он слушает чей-то рассказ, или же ему просто-напросто снится необыкновенный сон, в котором звучит совсем иной, сказочный голос, и видится все как наяву, лишь ускользает смысл, суть видимого и слышимого, но остается ощущение, вполне реальное, что все это имеет и к нему, Сергею Реброву, какое-то отношение, и потому треп ли это, бред или просто сон, не имело ровно никакого, ни малейшего значения. Солнце выползало из-за бревенчатых зубьев высоченной стены той, что у западных ворот. освещала лагерь ромеев на холме, прокатывалась по невидимой дуге небосвода и падала за такую же зубчатую стену, но уже с другой стороны. И когда оно посылало сквозь бревенчатые бойницы свои последние угасающие лучи, многие делали очередную зарубку на древке копья. Прошел еще один день. А всего их прошло в этой крепости 80 и еще 7. 87 дней и ночей стояли друг против друга два огромных войска. 87 дней и ночей чаши весов склонялись то в одну, то в другую сторону, но ни одна из них не могла перевесить. Месяц назад в крепость, зажатую в кольцо осады, пробралась голодная смерть, и с тех пор не проходило ни единой ночи, ни одного дня, чтобы она не уносила из жизни тех, кто прошел от Полянской земли до дальних берегов Русского моря, через Муром и Булгар, через Итиль и Белую Вежу, через Хазарское царство и Тьму-Тараканское княжество, тех, кто пришел со Святославом сюда, на болгарскую землю, задавленную тяжелой пятой Византийской империи. Тех, кто выжил в кровавых сечах. Были и те, что прошли этим путем знакомым русичам еще задолго до князей киевских, Аскольда и Дира, не первый раз, что доходили с Олегом и Игорем до самого Царьграда и оставляли на его воротах щиты свои. Их тоже уносила смерть, не разбирая, юнец ли ты безусый, ветеран ли, видевший полмира и ведущий счет годов своих многими десятками. Не довелось на этот раз дойти до великого города, второго Рима, и всего-то оставалось верст 100 с небольшим, когда выросла на пути русского воинства огромная и непобедимая армия императора Иоанна Цимисхия, армия, собранная со всех концов необъятной и могущественной империей, той самой, что завоевала чужими руками за свое неправедно нажитое золото полмира. А теперь намеревалась, опустошив Болгарию, запустить кованое щупальце в землю русскую, неприступную пока еще для вражеских полчищ. Сам Иоанн I, невысокий, огненно-волосый крепыш, выходец из Армении, оставил на время в Цареградском дворце, одном из чудес света, свою пурпурную мантию базилевса и нацепил золоченые доспехи, чтобы собственным присутствием вознести боевой дух разноплеменного воинства на высоту, достойную противника-варвара.